Перевод стиха. Затем Господь Шри Кришна приготовился к отъезду. После того, как брамины, возглавляемые Шрилой Вьясадевой, выразили ему свое почтение, он ответил им тем же и пригласил к себе сыновей Панду. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупада. Будучи кшатрием, Господь Кришна не должен был принимать почести от брамана, но все присутствующие там брамины во главе со Шрилой Вьясадевой знали, что он личность Бога, и выразили ему свое почтение. Господь же обменялся с ними приветствиями только для того, чтобы соблюсти установленные правила, которые гласят, что кшатри должен беспрекословно повиноваться указаниям брамана. Хотя Господу Шри Кришне всегда и везде оказывали почтение, которое подобает оказывать Всевышнему, сам Господь никогда не нарушал обычаев, принятых в обществе четырех сословий. Господь умышленно соблюдал эти правила, чтобы другие и в дальнейшем следовали его примеру. Затем Господь Шри Кришна приготовился к отъезду. После того, как брамины, возглавляемые Шрилой и Вьясадевой, выразили ему свое почтение, он ответил им тем же и пригласил к себе сыновей Панду. Так, говорится, что любая философия должна привести к этически-нравственным ценностям. Как мы знаем, что основатель современной философии или родоначальник современной западной философии – это Сократ. Он также говорит о том, что тот, кто познает душу, несомненно, добропорядочен и благочестив. И Прабхупада объяснял, что, несомненно, это абсолютно правильно, что человек, который познает духовную субстанцию, несомненно, выбирает благочестивый путь. Его познание духовной природы ведет человека к высшему благу. И поэтому Сократ говорит о том, что тот, кто неблагочестив, несомненно, не понимает природы души. Таким образом, Шрила Прабхупада говорит, что человек, когда он знает что-то, он становится благочестивым. И человек в невежестве, несомненно, совершает пороки или ведет безнравственный образ жизни. И в шастрах перечислены эти пороки. Накопительство, стремление к богатству, желание выделиться, желание почести, славы и так далее. То есть то, что называют камой. Влечение к противоположному полу, желание семьи, семейной жизни, там утварь, то, все, пятое, десятое, желание мистических сил, желание вознестись на высшие планетарные системы, желание персонального освобождения. Все эти пути говорят о том, что живое существо не постигло душу. От этого именно в человеческом уме или в человеческом сознании формируются неправильные представления о целях жизни, и эти неправильные цели, представления о целях жизни формируют его этический нравственный статус. И более-менее этический нравственный статус, более-менее несовершенный, это этический статус имперсоналистов. И поэтому говорится, когда нет персоналиста, тогда и имперсоналист годится. По крайней мере, они понимают природу духа. Природу духа. И понимают его на самом низшем уровне, на уровне брахмана. Персоналисты же постигают уровень параматмы и бхагавана. Но имперсоналисты воспринимают только безличностный абсолют. И поэтому, говорится, их этический нравственный статус очень низкий. Для духовно продвинутых личностей они стоят на самой низшей платформе. Поэтому, говорится, из трансценденталистов самые низшие – это имперсоналисты. И также в шастрах объясняется, что кульминацией всего материализма, то есть всего невежества, является имперсонализм. Это кульминация, это верх невежества. Это имперсональная система. И говорится, что имперсоналист хуже даже материалиста. Поэтому, говорится, лучше общаться с пьяницей и прелюбодеем, чем общаться с человеком, который не постиг личностную природу Господа. Ибо от пьянства и прелюбодейства можно очиститься и избавиться, а от имперсональных представлений избавиться сложнее. Итак, шастры говорят о разных правилах и предписаниях. И эти правила и предписания предназначены для тех, кто постиг духовные ценности. Чтобы постигнуть духовные ценности, несомненно, нужно постигнуть душу. Как человек может ценить духовные ценности, если он отождествляет себя с телом? И поэтому мы видим, что в процессе духовной деятельности люди все равно устремлены к счастью семейному, к самовоспроизводству, к деньгам, к власти, к почестям, к желанию выделиться. Хотя они и стоят на пути духовных ценностей, почему же они не культивируют эти духовные ценности? Почему их мотивы остаются материальными? Поскольку они еще отождествляют себя с телом. И поэтому эти представления телесные о телесном комфорте, о телесном счастье, о телесных целях остаются глубоко в сердце живого существа. Поэтому говорится, что человек начинает осознавать что-то с момента, когда он прекращает отождествлять себя с телом. Что значит отождествлять себя с телом? Лишается ложного эго. Что значит лишается ложного эго? Часто можно видеть, как в Писании говорится, что у преданного отсутствует ложное эго. Это означает, у него отсутствует отождествление себя с материальным телом. Хотя само ложное эго может присутствовать. Как же живое существо отождествляет себя с телом? Оно руководствуется материальными представлениями. Руководствуется. Вот почему говорится, что Арджуне пришлось руководствоваться духовными наставлениями, хотя ложное эго оставалось. Но как понять, что Арджуна был великой личностью? Он добровольно отказался от мирских ценностей. Потому что Арджуна осознал, что он душа. Как же узнать, что человек осознает себя душой? Он начинает подчиняться духовным наставлениям. Вот почему называется весь путь духовной жизни, называется послушничество. Послушные воле Господа, они стали смиренны и удачливы. Так описывается в Библии, когда идет речь о Ное и о его супруге. Как супруга говорит, как же мы повезем всю эту тварь на своем ковчеге. Тигры, львы, змеи, скорпионы и всякие разные. И он говорит, ибо они послушны и смиренны воле Господа. Поэтому они ничего не причинят, никаких беспокойств. Они очень благочестивы. Потому что все эти живые существа послушны воле Господа. То есть это не были просто все львы или все тигры, все змеи, все скорпионы. Это были только те спасены, кто был послушен. И поэтому так случилось, что они оказались в этот момент рядом с этим ковчегом. Так описывается в Библии. Чтобы подчеркнуть, почему кого-то спасают, почему кто-то погибает. Почему провидение так устраивает, что кто-то оказывается в каком-то нужном месте, в нужное время. Кто-то пытается так защититься, но сам Господь устраивает так, что Он спасает своих послушных питомцев или своих детей, которые послушны, независимо от формы, в которой они пребывают. И обусловленное живое существо, обусловленное материей, оно, несомненно, воспринимает все по форме, по материальной форме. По материальной форме тонкого тела, по материальной форме грубого тела, это называется гуна-карма, психофизическое состояние. Поэтому материалисты привязаны к принципам браманов, кшатриев, вайш и шудр. Они очень привязаны. И в шастрах говорится, именно для того, чтобы высвободить живое существо от материальных представлений, нужно вовлечь психофизический статус человека в процесс очищения от этих материальных представлений. Для этого необходимо установить варнашрама-дхарму. Пока живое существо будет отождествлять себя с материей, оно будет всегда искать свою варну и свой ашрам. Потому что для него это будет важно. Оно не способно действовать по-другому. То есть не способно действовать духовно. И эта обусловленность будет преследовать живое существо до тех пор, пока живое существо не осознает своей духовной природы. Но осознать свою духовную природу можно только тогда, когда наша психофизическая природа занята в этом постижении, в постижении души. Итак, Прабхупада описывает признаки продвинутой личности. Прабхупада описывает все статусы разных личностей. И в Шримад-Бхагаватам в первом стихе описывается, в первых стихах, что все варны и ашрамы соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. И брахманы стоят первыми. Итак, варны и ашрамы не соответствуют каким-то другим признакам. Тот, кто более глубже постиг верховную личность Бога, тот и выше, более возвышен, более нравственен, более честен и так далее. Отсюда проистекают качества, прирожденные качества брахманов, прирожденные качества кшатриев, прирожденные качества вайш и прирожденные качества шудр. А дальше идут все остальные, говорится. Стри, женщины, двиджабанду, рожденные в семье браманов, но не имеющие брахманических качеств, то есть не имеющих такой глубины веры в верховную личность Бога. Потом идут млечхи, яманы и чандалы. Итак, человек, который знает все эти аспекты и доверяет священным писаниям, он может очень хорошо понять, как продвинуться. Он должен научиться различать дух и материю. Чтобы принять духовные ценности, человек должен различать материю и различать дух. Он, значит, должен узнать о духе и должен узнать о материи. О том и о другом, поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, что мудрецы прошлого изучили природу того и другого и пришли к выводу, что душа вечна, а материя бренна. Материя мертва. И так нужно изучить природу того и другого, чтобы понять, что ценно, а что нет. И Прабхупада приводит пример науки самосознания, когда душа покидает тело, тело теряет ценность. И все, что мы делаем для тела, является украшением мертвеца. Таким образом, деньги, слава какая-то телесная и все остальное, мирское все это, когда человек устремляется, он обманывает, он каким-то образом действует, это означает, что он не понимает духовных ценностей. Он не понимает, поэтому мы говорили о статусе духовного лидера. Духовный лидер другие ценности собирает. Как говорится, аскеза, богатство брамана. А его битва – это проповедь. Поэтому говорится, истинная слава и богатство зарабатываются в сражении. И для каждого есть сражение. Брамана в сражении, кшатрия в сражении, вайша в сражении и шудра в сражении. В сражении достигается слава и богатство. Но кто-то думает, что слава и богатство в обмане, в накопительстве. И мы видим этический нравственный статус друг друга. Мы видим его реально. Кто чем мотивирует, кто к чему устремляется, кто как себя ведет, где кто как хвастается, где скромничает, где говорит правду, где обманывает. И по этим всем признакам можно понять, кто из нас более осознает душу, а кто в большей степени, хотя и говорит очень много о душе и находится в духовном обществе, но, несомненно, культивирует материальные ценности, собирает здесь свои богатства, свою славу мирскую тут точит, стремится к мирской власти, пытается заработать, накопить деньги, пытается обустроить свое счастье, телесное счастье, комфорт какой-то для тела устроить и так далее. Почему люди таким делают? Мирская религиозность. Поэтому им сложно понять положение и деятельность возвышенных личностей. Они не могут понять. Им кажется, о, как хорошо, что нам оставили деньги, о, как хорошо, что нам все отдали. Они не могут понять, почему человек от чего-то отрекается в пользу духовных ценностей. Духовные ценности остаются эфемерными, нелогичными, непрактичными. Поэтому они не могут понять роли Христа, почему Он всем пожертвовал, чтобы Его приколотили, опозорили. Они не могут понять роли духовных учителей и все время спрашивают, жениться, не жениться, как мне стать богатым, работать, не работать. Все время одни материальные вопросы. Говорится, человек должен задавать уместные вопросы, духовные вопросы. Атату брама джигиаса. Но джигиасуров очень мало. Говорится, ученик в первую очередь должен стать джигиасуром. Кто такой джигиасура? Тот, кто задает вопросы касательно абсолютной истины. То есть духовные ценности. Он задает вопросы о духовных ценностях. Как я могу оценить душу? Как я могу оценить духовные ценности? Я вижу, что в материальном в мире благочестие не в цене. Как раз лучше материально устроены люди, которые обманывают, которые безнравственны, которые неэтичны. И в соответствии с этим существует этика обманщиков, нравственность обманщиков, культура обманщиков. И говорится здесь два вида живых существ. Обманщики и обманутые. И для них создается разная этика, такт, тактичность, искусство, философия, наука, техника, религия. Чтобы при помощи этого обманывать и все у них материальное забрать. А те, которые обмануты, они все это материальное отдают. Но они и не получают ничего духовного. Поэтому шастра говорится, что Варнашрама Дхарма не рекомендовала никому ничего отдавать. Она рекомендовала всем занять. Как все это занять? Постижении духовной природы. Как занять свое тело? Не как отдавать его тело, а как занять его? Не как отдать свою психическую природу, как ее подавить. Кришна говорит, что же можно достигнуть подавлением материальной природы? Ничего. Материальная природа будет мстить. Она будет мстить. Поэтому мы видим, когда мы пытаемся подавить какие-то свои природные качества, мы натыкаемся на такие курьезные моменты, когда эта природа, самый ненужный для нас момент, всплывает, и мы выглядим очень смешно. Как Прабхупада пишет в этой книге, жизнь происходит из жизни. Что если на собаку одеть корону, посадить ее на царский трон, когда вы войдете к ней в зал, она не выдержит и обнюхает ваши ноги. Мы видим, как бы человек из себя что-то не изображал, не подавлял себе, когда наступает какая-то ситуация, где это соответствует его природе, он не выдерживает и действует в соответствии со своей природой, и выглядит очень смешно. Если царь подбегает и обнюхивает ноги, это очень смешно. Его прекращают уважать, его отвергают, и царь страдает. Люди чувствуют себя обманутыми. Почему? Потому что мы выбрали не того человека царем, мы поклонялись ему как дураки, а он не лучше, чем собака. Итак, Варнашрама дает возможность каждому занять то положение, в котором он находится. Но для чего? Для того, чтобы использовать это положение в служении Кришне. Как есть эта глава Брихат Бхагаватамриты, путешествие Гоп-Кумара. Как Гоп-Кумар использует свое тело, свою психику для возвышения. Как он использует все уровни. Уровень Земли, уровень средних планетарных систем, уровень высших планетарных систем. Как он следует по этому уровню, используя каждое положение, кем бы он ни находился, как он умело готов был принять этот важный аспект. Займи меня преданным служением. То, что является сутью Махамантры. Суть не в том, что мы отказываемся, а суть в том, что мы отказываемся это использовать для своих чувственных наслаждений. Что же мы пытаемся наслаждать? Мы пытаемся наслаждать свой ум. Говорится, пленники ума блуждают по вселенной на колеснице своего ума. Умствующие глупцы. Это в уме такие желания? Накопить денег, наслаждаться где-то, выглядеть продвинутым и так далее. И когда человек становится образованным, он начинает различать этих людей. С какой стадии человек начинает различать? Различать — это функция разума. На санскрите называется способность различать. Будхи — это значит различать. Видеть вещи такими, какие они есть. Постигнуть суть вещей. Суть – это означает истинную природу вещей. Постигнуть суть вещей. Истинная природа – это духовное положение живого существа. Но также есть материальное положение. Постигнуть суть – это означает изучить природу и того, и другого. Вот почему говорится, что все эти мудрецы, они достигли состояния будхи-йоги. Будхи. Будхи-йога мупашри тема читаксататамбава. Они рассматривали материю и дух в сознании Кришны, в сознании йоги. По этой связи с Кришной они получили зрение Кришны. Это называется шабда. Шабда-гьян. Шабда-гьян или шабда-вигьяна-упаса. Поэтому называют упасана-канда. Есть карма-канда, есть гьяна-канда и есть упасана-канда. Это означает взгляд Бога на материю и взгляд Бога на дух. Поскольку и дух является производной Бога, и материя является производной Бога. Он является творцом духа и творцом материи. Поэтому он знает полностью эту природу, потому что у него все знание. Чит. Сад чит ананда виграха. Только он является знатоком, поэтому Кришна говорит, от меня исходит знание. Знание не изойдет откуда-то от другой личности. Если вы хотите что-то узнать, вы должны обратиться ко мне. От меня исходит знание, память и забвение. Если вы хотите что-то узнать, и вы ничего не помните, вы должны обратиться ко мне. Люди не помнят, что была Сатья-юга, Двапара-юга, Трета-юга. Люди не помнят, от кого они произошли. Они думают, мы произошли от обезьяны, там, от волка или от кого-то. Люди ничего не помнят. И Кришна говорит, хотите вспомнить, обратитесь ко мне. Потому что я знаю, что было раньше. Я обладаю памятью, знанием и забвением. Вы забыли об этом? Я могу вам напомнить. Вы хотите об этом забыть? Я могу так устроить. Вы хотите узнать? Я вам могу сообщить об этом. Кришна сконцентрирует всех живых существ на том, что он только может это знать. Он помнит все. И Кришна говорит Арджуне, я помню все, а ты не помнишь ничего. Я все помню, ты же ничего не помнишь. Когда-то в прошлой эпохе я сообщил эту науку Богу Солнца. Бог Солнца сообщил ее Ману, а Ману сообщил ее первому царю Земли, Икшваку. Но ты, Арджуна, ничего не помнишь, но ты там был. Ты, Арджуна, прямо присутствовал при этом, но ты просто об этом забыл. Ты, Арджуна, ничего не помнишь. И ты не знаешь, Чтобы все не было никогда так, что эти цари когда-нибудь не существовали, чтобы не было меня, тебя, этих царей. Ты забыл о том, что душа вечна, ты забыл о том, что они души, и теперь беспокоишься о их теле. Душа, что они беспокоятся? Она вечная, всегда существующая, невозможно убить никаким видом оружия, не сушить ветром, не смочить водой. Зачем ты беспокоишься о душе? А о материи ты зачем беспокоишься? Она всегда мертва. Зачем же ты беспокоишься о живом и о мертвом? Ну, говоришь, как великая личность, пытаешься цитировать, но о чем ты беспокоишься? Зачем тебе беспокоиться о душе? Она всегда жива. И само живое существо – это душа. Зачем ты беспокоишься о материи? Она уже мертва. Зачем же тебе беспокоиться? Мудрые не беспокоятся ни о живых, ни о мертвых. Потому что о мертвом беспокоиться бессмысленно. Кто беспокоится о мертвых? Никто. Потому что они умерли. Что теперь? Их не надо кормить, их не надо содержать. Все. Все беспокойства обычно о живых. Потому что они едят, они что-то заблуждаются. Но о них тоже не надо беспокоиться, потому что ты не можешь их убить. Ты убьешь то, что в них мертво стало. То, что они не используют служение Кришне. Служение высшей деятельности. Ты пытаешься убить то, что они не используют. А они не используют уже мертвые субстанции. Ты просто забираешь то, что принадлежит мне, он говорит. Поскольку я повелитель этого мира, иди и забери у них то, что они не могут использовать, то, что я им дал. И этим ты принесешь им благо. Они не умеют еще пользоваться этим положением. В этом благо. Ты их проучишь. В следующий раз, когда я им дам тело, они будут правильно его занимать. Зачем же тебе скорбеть, если ты такой мудрый? Ты пытаешься говорить, как мудрый человек. Ашочинанвашочинствам, прагьявадамча, башесе. Ты видишь, как они неправедны, они не постигли природу души. Поэтому они склонны к обману, поэтому они склонны к странной узурпации. Они пытаются незаконным путем захватить власть какими-то подхалимажами, какими-то интригами, политикой. Посмотри, как они недуховны, они не понимают, что это утопия, они не понимают, что они копают себе могилу. Они подписывают себе смертный приговор, об этом говорит Кришна Арджуне. Что те, кто так пытаются что-то достигнуть, они подписывают себе смертный приговор. Поэтому он говорит, судя по их деятельности, они уже убиты, потому что они отождествляют себя с мертвыми, они уже мертвы. Вот почему в шастрах говорится, что голова, чья не коснулась пыль вайшнава, подобно голове трупа, потому что она не знает о духовных ценностях и собирает ценности для трупа, украшения мертвеца. Поэтому он мертвый. Посмотрите, чем он занят. Он занят материальной деятельностью, а материя мертва. Чем же он занят? Бесполезной тратой времени. Он украшает свою жизнь, жизнь мертвеца. Жизнь – это душа. Душа джива, она жива, а тело мертво. Говорится, мудрые пришли к этому выводу. Кто же такой, кто постиг духовную природу? Тот, кто собирает какие-то другие богатства, ценит совершенно другие ценности. Он не тратит время. Говорится, все приходит ему само собой, как результат его преданности. Но человек проникается этими принципами только тогда, в Бхагавад-гите говорится, когда человек отказывается от плодов своей деятельности. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, как постигнуть различие между духом и материей. Разум. Разум может это сделать. А как разум может сделать, когда человек не наслаждается плодами деятельности? Не наслаждается плодами деятельности. И Прабхупада говорит, тот, кто работает и отдает свою зарплату на распространение духовного знания, истинный саньяси, он не говорит, что саньяси это тот, кто не работает, которому жертвуют, и он так наслаждается. Он живет на пожертвования. Нет. Прабхупада говорит о том, что они стоят у станка, на заводах могут работать. Стоять у станка и результаты своей деятельности отдавать в пользу распространения духовного знания. И они истинные саньяси. Прабхупада не просто так говорит. Это взгляд духовной личности. Это взгляд, не обусловленный нашими представлениями, что станок, завод, это такая тамагуна, завод тамагуна, это ад. Нет. Адом является это вкушение плодов. И поэтому также библейский плод, говорится, они что-то там делали, Адам с Евой, и плод, и они вкусили плод. Что за плод? Плод деятельности. Они попытались наслаждаться плодом. И поэтому они познали, говорится, добро и зло. Почему же мы познаем добро и зло? Потому что мы постоянно наслаждаемся плодами. Эти плоды не предназначены. И кто же говорит, наслаждайся плодами? Змей. Кали. Кали говорит, наслаждайся плодами. Давай, наслаждайся. Ты что? Столько ты пахал, давай наслаждайся. Так тебя эксплуатировали, ни разу в Индию ты не ездил. Давай, езди теперь в Индию. И человек начинает наслаждаться, потому что он думает, о, Индия предназначена для наслаждений. Но он не понимает, что такое этический нравственный статус. Можно куда угодно ездить. Индусам даже не надо ездить никуда. Там в Индии прямо Индия. Вы знаете, что в Индии прямо Индия находится? Никто не знал еще об этом? А? Что в Индии Индия прямо находится. И что? Высочайший моральный кодекс там? Или великая нравственность, где вас обманывают на каждом шагу, обмешуривают вас, воруют у вас и так далее. Им даже никуда не надо ездить. У них прямо там Индия. И что, они живут прямо здесь? Почему же они такие безнравственные? И так говорится, что человек может не понять, он может также жить в храме и оставаться вором, обманщиком, наслаждающимся, тупым, сонливым, бесполезным, постоянно мечтающим о сексуальной жизни, постоянно мечтающим, как разбогатеть, как стать счастливым в материальной жизни, потому что он не отказывается от плодов своей деятельности. Они также там сидят в храме и не отказываются от плодов своей деятельности. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, кстати, сегодня день его явления, он громил этих всех сахаджиев, вриндаванских, майпурских, джаганнатхпури, громил этих сахаджия, там все было пропитано сахаджизмом, в Дхаме. Что за сахаджизм? Они думали, что мы не будем так действовать, и просто автоматически у нас все будет хорошо. Нет. Нет. Действовать приходится всегда. Всегда. Поэтому говорится, что даже Кришна, которому вообще ничего бояться, он все равно действует таким образом. И здесь Бхагаватам говорится. Почему же Кришна действует так? Почему Кришна кланяется брахманам? Почему Кришна ведет себя благостойно? Почему Кришне приходится всему следовать? И Кришна говорит, если бы я сам не следовал тому, чему я учу, весь мир бы впал в грех. Кришна в Бхагавад-гите говорит, как же я могу сам-то так сделать? Потому что если я сам так сделаю, хотя я могу не следовать ничему, но весь мир пойдет в грех. Потому что чему бы ни следовала великая личность, все остальные будут делать это автоматически. Кришна не наставляет просто Арджуну, он говорит, я-то не буду так делать, потому что я Бог, ты так делай. Кто же более великий, вся слава у кого, все знание, все отречение, все богатство, кто самый великий? Кришна. И Кришна говорит, я сам буду следовать всему, что я объясняю, потому что если я не буду следовать, никто не будет следовать. Поэтому в парампаре, где цепь духовных учителей, Кришна стоит там. Кришна. Потому что он духовен, поэтому он наиболее праведный, он наиболее этичный, наиболее нравственный. И мы видим его нравственность, его этику. И Кришна демонстрирует это сам, потому что он гуру. Кришна Адигуру, изначальный духовный учитель. И все берут пример с Кришны. Все берут пример с Кришны. Мы даже здесь, не понимая, что кто такой Кришна, мы берем с него пример. Не понимая его природы. Какой? Духовный. И мы берем с него пример. Какой? Материальный. Мы принимаем его за материю и начинаем ему подражать. Мы не знаем, что Кришна нерожденный, непогрешимый. И мы думаем, он такой же, как мы. И начинаем ему подражать. Не следовать Кришне, а подражать. Кришна так себя ведет, мы так себя не ведем. Мы пытаемся получить 16 108 жен, но не способны содержать этих жен. Мы колодец какой-то не можем содержать. Мы не способны содержать, потому что у нас нет такого богатства. Если у нас появляются жены, мы не можем от них отречься, потому что у нас нет такого отречения, как у Кришны. Кришна всегда отречен. У него 16 108 жен, а он отречен. У нас ни одной нету, и мы привязаны. Привязаны уже к тем женам, которых у нас нету. И мы сидим, вопросы задаем. Нам жениться, не жениться. Мы хотим взять ответственность. За что? За кого? И эта глупость пронизывает, поэтому говорится, что человек чему-то следует, что-то умное лицо делает, он глуп, как пробка. Такое сильное невежество обалделое. Вместо того, чтобы изучать, как продвинуться, человек изучает какие-нибудь танцы, отжимается что-то, думает, как похудеть или как потолстеть. Все это мертво. И в то же время человек может все это исполнять только для одной цели. Как оценить духовные ценности? Но оценить их можно только тогда. Когда человек отказывается от плодов деятельности. Привязывается к плодам. Как он привязывается к плодам? Что является плодом деятельности? Почему говорится первородный грех? Половая потенция возбуждается. И человек стремится насладиться сексуальными отношениями. Поэтому вдруг кого-то влюбляется. Что произошло? Она вкусила плод. И первое, что у ней произошло, вот она вкусила плод. И что там у них произошло, как вы думаете, когда она вкусила плод? Какое у нее появилась реализация какая? Она сразу побежала молиться, медитировать или давай проповедовать. Что у нас-то? Она ощутила сильное половое желание. Объявите, вкусив плод, ощутила сильное половое желание. Что же она стала делать? Она стала соблазнять Адама. И соблазнила. Она стала соблазнять его и соблазнила. Итак, говорится, женщина особо привязана к плодам своей деятельности. И это выражается в ее силе соблазнять. Поэтому женщина всегда говорит, ой, я себя чувствую так увереннее. В чем? Я уверена, что я теперь, что, соблазнительна. Я уверена, что теперь я соблазнить могу. Но с возрастом тело претерпевает определенные процессы, которые называются старение. Человек не становится привлекательным. Поэтому женщина успевает соблазнять тогда, когда она это может делать. Потому что в старости соблазнить кого-то практически невозможно. Поэтому женщина свою старость посвящает детям, мужу. И думает, что она целомудрена. И в шастрах говорится, целомудренная женщина – это та, которая в самом расцвете, в точке красоты своей никого не соблазняет. Потому что в старости вы просто даже при желании никого не соблазните. Поэтому целомудрие проявляется не в старости и не в зрелом возрасте, как многие говорят. Ну, потом я немножко понаслаждаюсь, потом, когда стану старым, стану целомудренным. Это не целомудрие. Почему? Потому что человек не понимает, что такое шастры. Поэтому, когда говорится целомудренная женщина, подразумевается женщина в самом соку, а не в самом бессочии. Она уже нифига никому не нужна, ей все равно за кого замуж уходить. Кого соблазнять. И она говорит, любовь зла, там полюбишь козла. Нет, любовь стара стала. Вы, старушка, теперь можете соблазнить только козла. Оленя соблазнить уже сложно. Или героя какого-то. Так же, как мужчина, он думает, что я всему обучусь в старости. Но говорится, разум можно приобрести только в юности. Только в юности. Поэтому всегда говорят, в 20 лет ума нет, что? Не будет. Мы думаем, что это какие-то глупые выражения. Но когда вы прочитаете шастры, вы понимаете, откуда поговорки происходят. В 20 лет вы не научились контролировать свой ум. Значит, вы не способны будете его контролировать в старости. Почему? Потому что со временем ложное эго, говорится, с каждым годом усиливается и усиливается. И человек, который не научился, не приобрел эти способности. Почему вы думаете, люди все время спят? На каждой лекции спят, на все. Они не способны слушать. Почему? Сон ворует их. Сон какая гуна? Невежество. Они-то думают, что они сидят на лекции, и очень хорошо, они продвинуты. Но сон ворует их, их крадет гуна невежество. Почему гуна невежество крадет человека? Потому что он не привлекается духовными ценностями. Но как только мы сейчас заговорим о чем-то о другом, я могу сменить тему. И как сон сразу улетучится. У всех, кто спит, улетучится сон. Почему? Стоит мне только сменить речь. Начать говорить о том, что не нравится людям, или то, что нравится. Опять же, или я начну говорить о тамагуне, то есть я начну сейчас говорить, вот я, допустим, сказал, вот, сон, туда-сюда, и сразу человек, раз, я не в тамагуне. Но вы только что были в тамагуне. И человек думает, что изменением формы он меняет гуны. Нет. Гуны влияют на наше тонкое тело. И в результате влияние на тонкое тело, потому что само тонкое тело соткано из чего? Из гун? Из гун материальной природы. Материя всегда состоит из этих трех субстанций. Благость, невежество, страсть. Тонкое тело. Грубое тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Ложное эго – это гуна невежества. Оттуда проистекает из ложного эго сон, иллюзия и забвение. Почему человек спит? Если из гуна невежества возникает сон, иллюзия и забвение, почему он спит? Прочитайте это в Бхагавад-гите. Прочитайте это в Шримад-Бхагаватам. Суть не в том, что мы нам приятно или неприятно это принимать или отвергать. Суть в том, что мы таковы. И говорится, человек должен принять вещи такими, какие они есть. Хочется, конечно, быть браманом для других. чтобы тебе выражали почтение и все остальное. Но, извините, ложное эго такое сильное, как у шудры, что когда начинается процесс шравана, я не могу следовать процессу шравана. Сон указывает на то, что человек не способен следовать этому процессу. И в шастрах Кришна говорит, если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай просто. Бхактистан Сарасвати очень часто говорил, те, кто спят на лекции, комендант должен видеть четко. И он давал такое служение, комендант должен занимать их. Мыть полы, пока идет лекция, они должны что-то чистить, овощи, они должны работать. Почему? Они не способны слушать. Потому что слушание в дремоте и слушание – это порождение шудр, что как будто бы во сне все под корку записывается. Да, но не под ту корку. Человек должен в состоянии бодрствования быть. В состоянии бодрствования, а не в состоянии дремы. Это не йога-нидра, это нидра, сон. Сон, проистекающий из ложного эго, поскольку ложное эго – невежество. Поэтому говорится, чем меньше ложного эго, тем меньше сна. Гуни благости, ложное эго в гуни благости очень маленькое, поэтому мало сна. В гуни страсти больше сна надо, и в гуни невежества очень много сна надо. Также описывается это в Бхагавад-гите. Почему сейчас человек, прямо сейчас я это объясняю, человек засыпает? Ложное эго. Что такое ложное эго? Отождествление себя с телом. У него слишком много материальных ценностей. Человек еще не ценит духовные ценности. И поэтому, как бы вы ни боролись с этим, вот сейчас хочется спать и все, хоть что тут наговорить, человек будет все равно спать. И поэтому, говорится, избавиться от ложного эго можно только при определенной деятельности. И Кришна говорит, только при определенной практике. Практика означает деятельность. Поэтому называется карма-йога. Карма-йога в сознании Кришны. Слово карма переводится на санскрите действие. Действие, связывающее с Кришной. Карма-йога. Деятельность, связывающая с Кришной. А что значит сознание Кришны? Карма-йога, то есть действие, связывающее с Кришной, приносит определенные плоды. И плоды нужны для того, чтобы их предложить Кришне. Как в шастрах описывается, воду Ганги взять для того, чтобы предложить Ганги. Но ее надо взять. Действие. Вы должны прийти к Ганге, взять воду Ганги и совершить действие, которое называется предложить. Это называется карма-йога в сознании Кришны. Что же такое бхакти-йога? Это когда внутреннее состояние. То есть живое существо действует изнутри. Есть внешняя деятельность и есть внутренняя деятельность. Что такое внутренняя деятельность? Говорится, любовь и преданность. Когда деятельность пропитывается любовью и преданностью, когда шраваном становится ценным. Здесь говорят о духовных ценностях, здесь обучают, как я хочу это узнать, как я могу спать. Если сейчас здесь бы обучали, как именно я, Васька, могу стать богатым, я бы не заснул. Потому что я так хочу богатства. И ум, говорится, в шастрах объясняется 5 функций разума и 3 основных функции ума. 3 основных функции. Есть еще упа, то есть подфункциональные вещи, связанные с восприятием внешней среды. Допустим, говорится, что ум, он воспринимает только все внешнее. Ум ни черта не видит внутреннего. Ум воспринимает только внешнее. Поэтому сентименталисты, они воспринимают только все внешнее. Кто рано встает, у кого лысина, у кого тхоти. Они думают, о, очень продвинутый человек. Он спит мало, он ест мало, у него такая садхана, он так красиво поет. У него такой добрый внешний вид, это гуна страсти. Это гуна страсти. Говорится, тот, кто определяет живое существо по его форме, а форма может быть тонкая и грубая. Бывает форма тонкая, бывает грубая. Поэтому мы говорим, ой, какой продвинутый, он знает несколько языков. Ой, какой продвинутый, он знает очень много там того-то. Посмотрите, какой продвинутый. Это тонкое тело, которое испещрено материальными всевозможными желаниями. Ой, какая хорошая карма у человека. Мы обращаем внимание на его тонкое тело, потому что карма сформирована мирской деятельностью, не духовной. Когда человек действует духовно, карма исчезает. Наоборот. Поэтому и хорошая карма, и плохая исчезает, когда человек действует духовно. Когда он действует материально, присутствует карма. Хорошая и плохая. Хорошая материя присутствует и плохая материя. Но когда человек действует духовно, он не получает реакции. благочестивые и неблагочестивые. И Кришна говорит, не думая о победе и не думая о поражении, не думая о потерях и приобретениях, так ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. То есть избавишься от кармы, называется акарма. И суть не в том, что ты будешь делать, а в том, что ты не пытаешься получить результаты. Какой же результат ты пытаешься получить? Он говорит, если будешь действовать как йог, истинный йог, лишь для моего удовлетворения. Таким образом, когда живое существо хочет что-то приобрести, или победить, или хочет проиграть, или хочет отдать, оно всегда сконцентрировано на своем удовлетворении. Я жертвую, потому что тогда будут обо мне так хорошо думать, как Джарасанха. Или я буду побеждать, тогда все будут меня прославлять, я тогда смогу устранить своих врагов. Я для себя, Ахамма Метти, ложное эго, так устроено. И поэтому я навлекаю на себя реакции, потому что и там, и в этом, и в другом случае все продиктовано эгоизмом. И поэтому я формирую новую жизнь, карму. Я формирую своим благочестием новую жизнь. Или здесь прекрасную, богатую жизнь на земле. Как Кришна сказал, вчера мы с вами читали. Если ты победишь, то будешь наслаждаться земным царством. А если проиграешь, пойдешь на небесное царство, в небесное царство. Но разницы нету. Все это карма. Очень удивительно. Кришна говорит ему о мирской религиозности. Он говорит, что ж тебе беспокоиться? Если победишь, будет это. А если проиграешь, то будет то царство. Но почему Кришна не говорит, что будет духовный мир? Кришна говорит, чтобы попасть в духовный мир, нужно совершенно по-другому действовать. Ты должен отказаться и от победы, и от поражения. Потому что Арджуна не хочет убивать, значит он может погибнуть. Потому что Арджуна великий воин, он может убить. Но поскольку он привязан, он попытается что сделать? Проиграть. И будет думать, что это очень хороший, благочестивый поступок. Для кого? Для меня. Я сохраню свои привязанности. И в результате того, что я готов пожертвовать всем ради того, кого я люблю, я просто возвышаюсь на райские планеты. Опять мирская деятельность. И поэтому, говорится, Кришна отверг такой вид сострадания. Он сказал, все это материально. Поэтому от самой высшей планеты до самой низшей ты дурак, Арджуна. Ты так ни черта я не понял. Всяким благочестием занимаешься. Какой смысл в этой благочестивой деятельности? Это все материя. Ты так и не способен постигнуть духовных ценностей, что деятельность, принесенная в жертву Вишну, освобождает человека от круговорота рождения и смерти. Только деятельность, принесенная в жертву Вишну, это означает плоды деятельности. И цель этой деятельности – удовлетворить Кришну. Анукульена Кришна Нушиланам Бхактиутама. Это первое наставление нектара преданности. Это первое наставление Шикшамриты. Нектар наставления. В чем же нектар? Если мы будем все делать для удовлетворения Кришны, тогда мы, несомненно, сможем вырваться из когтей страданий тройственных. Потому что тройственные страдания – это реакции. Реакции на деятельность. Почему человек не может вырваться? Он эгоистичен. Он еще сильно отождествляет себя с телом. Поэтому мало надо тому, кто меньше отождествляет себя с телом. И больше надо тому, кто больше отождествляет себя с телом. Больше отождествляйте себя с телом. Нужно больше одежды, нужно больше того. А чтобы все это иметь, нужно больше денег. Таким образом, чтобы отождествлять себя с телом, в гуне страсти нужно очень много денег. В гуне невежества меньше денег надо. Но тогда деньги уходят на что? На состояние галлюцинации. Иллюзии нужно больше. Меньше для тела внешней, но больше для тела внутренней. Тогда, говорится, в гуне невежества нужны алкоголь, табак, наркотики. Тоже деньги нужны. Если в гуне страсти можно работать на эти деньги, то в гуне невежества их только можно красть. В гуне невежества можно только красть. Если в гуне невежества надо только красть вероломно, то в гуне страсти нужно обманывать. Нужно обманывать. Мы делаем эти пирожки. Что вы думаете? Мы делаем эти пирожки. Это же несомненно футфуманя. Благочестивая деятельность. Такая футфуманя. Так мы же прямо очень такие благочестивые. Но мы не видим, что у человека растут духовные ценности, потому что его этический нравственный статус его обманывает, его ум собственно его обманывает. Он не предается наставлениям духовного учителя. Он просто очень хорошо, счастливо зажил на этом футфумане. Поэтому мы видим этих цеха, всяких стартаментов, все разрушилось, разрушилась их духовная жизнь. И кто-то едет перенимать опыт у них, для того, чтобы опять же разрушить свою духовную жизнь, чтобы на основе этих всяких тортиловских цехов построить свою мирскую деятельность. как человек, который покупает физгармонию, предлагает вам за ту же цену, когда год прошел. Год прошел, потому что он обманщик. Почему он обманщик? Потому что обман всегда связан с обусловленностью. И говорится, есть четыре признака обусловленной души. Как узнать, что человек обусловлен мирскими ценностями? Он обманывает, потому что тот, кто не обусловлен, меньше обусловленности, меньше обмана. Дорогой там такой-то, я вас не обманываю, я пытаюсь возвратить то, что у меня было. Прабхупада говорит, вайши всегда остаются вайши. Как вайшу делать лидером? Опасно. Потому что вайши трус. Кшатри смелый человек, вайши трус. Даже если он будет говорить о ведах, он говорит как вайши. Обществом должны возглавлять кто? Кшатри. А кшатри должны получать наставления от браманов, не от вайш. От браманов, которые желают самосохранения только для одной цели. Как продвинуться духовно? Вайши желает самосохранения, как не потерять богатство? Как продолжать копить? А браманы также желают самосохранения. Но для чего? Чтобы продвигаться духовно, чтобы еще какие-то аскезы совершить. Чтобы еще что-то отдать Кришне. И так у всех разные принципы самосохранения. Вы можете видеть нравственность человека. Вы не видите, он думает, что это такое, много мелочь такая. Вы видите его нравственность. И вы понимаете, что этот человек нифига не понимает о том, о чем говорит сам. Ашочинанбашочим твам, прагявадам чабашесе, гаташумагаташум твам, наношу чанки пандитага. Он боится, он страшится, он хочет на вас заработать, он хочет вернуть, хитро вернуть себе то, что он потратил. Но это не жертвоприношение, это не пожертвование, это даже не возвращение своих денег, потому что прошел год. За год вещь испортилась, цены поменялись и так далее. Доллар девальвировался. Упадок доллара произошел. Как вы можете за $370 продавать то, что не стоило $370 совсем недавно? Вы обманываете? Это называется нарушение регулирующего принципа. Вы занимаетесь денежными махинациями, даже не подозревая об этом. Потому что это признаки обусловленной души. Чем больше обусловлен человек, тем такова его варна. Так потому что такова его гуна. Гуна карма. Она обуславливает живое существо. И поэтому можно понять, что этот человек никакой не брамана и не кшатрия. Он вайша. Потому что брамана совершает пожертвования. Говорится, он собирает пожертвования и совершает пожертвования. Брамана обучается и обучает, совершает ягью, вовлекает в ягью. Брамана, у него самое основное качество есть. Какое? Он щедрый. Брамана щедрый. Как узнать, что человек брамана? Брамана щедр. Как узнать, что человек вайша? Он скуп. А цари какие? А цари благородные. Если у брамана это щедрость, то у кшатрия щедрость называется чем? Благородством. Они благородны. Вайши, его щедрость называется благотворительной. А у шудры его щедрость называется услужлив. Как узнают? Только именно так. Как оружие, если в руках всем нужно оружие. Оружие нужно браманам, оружие нужно кшатриям, оружие нужно вайшам и шудрам. И люди думают, о, у него оружие, он кшатрия. Ха! Шутите? Оружие всем нравится. Откуда кшатрии получили все виды оружия? От браманов. Нафига браманам оружие? И браманы говорили, но у нас есть это оружие. Нету кшатриев, приходится нам этим оружием махать. Потому что мы должны защищать принципы религии. Когда появятся кшатрии, мы передадим это оружие кшатриям. Пусть они машут, это их обязанность. Потому что брамана может исполнять обязанности кого? Хоть кого, кшатрия, пожалуйста. Потому что сверху вниз вы можете исполнять обязанности, а снизу вверх нет. Поэтому, когда браману говорят, давай управляй храмом, он управляет. Он не шудра, который такой смиренный, потому что у него там болезнь какая-то, которая дает его тугодумам, там все такое, и все думают, о, этот флегматик, несомненно, браман. Потому что он очень медленно говорит, очень спокоен, но он заторможен. И люди не разбираются ни в чем, потому что они не образованы, они не профессионалы ни в чем. Они ничего не взвешивают, ничего не знают. Они обо всем судят поверхностно. Они не знают, что такое романтик. О типах внутреннего состояния тонкого тела романтики есть. Есть лирики, есть сатирики, есть трагики. Они все трагедию делают. Такой тип тонкого тела, это все связано с гунами. Так же, как холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Кто-то там пытается людям дать ведическую психологию. Но когда вы слушаете лекции, он такой, он вообще ничего не понимает. Вообще ничего человек не понимает. Он пытается, он сбивает верхушку только. И не больше. Потому что сам не понимает. А поскольку он не понимает глубины, то по его верхушкам это и видно, что он не знает корней этих вещей. Как люди говорят о карме, они говорят, да мы от кармы, а мы уже о карме узнали у Блаватского, у Рерихов. Да? Это примерно так. Я знаю, что она беременна, но от кого? Не знаю. Вот примерно так же. Я все понял о карме. Ну как ты можешь понять у Блаватского или у Рерихов? Потому что у них совсем другое представление о карме. Абсолютно другое. Тот же самый механизм абсолютно другого производства. Как вы поняли весь закон кармы, но не знаете, что в итоге сверхдуша. Как же вы поняли-то его? Тогда вы будете думать, что в итоге вы. Но в Бхагавад-гите говорится, в итоге сверхдуша. И этого Блаватского не узнаешь. Этого не узнаешь у Рерихов. Значит, вы так и не поняли закон кармы. Потому что как бы вы ни действовали, вы не поймете, почему у вас не получается. Когда все по схеме. Потому что вы не учитываете самое важное, что человек-то предполагает, а Бог располагает. Прабхупада приводит пример Рене Декарта. Он все вычислил идеально. Как наши астрологи идеально все вычисляют. В Иркутске астрологи, лондонские астрологи, там какие-то красноярские астрологи, там, они все идеально, у них хорошая математика, прекрасные компьютеры, столько там мегабайт, столько там у них, ну вообще прямо, такой объем, такая скорость, все. Но это все математика, вычисляют. Математически, то есть грубое вычисление, они думают, о, какого-то числа родился, такого-такого, сейчас по компьютеру посмотрим, кто ты. Нажимаем, а, ты шудра, все, давай, ты какого числа родился, о, ты брамана, все хорошо, а я какого числа, я всегда браман, всегда. Как вы можете это постигнуть? Вы не учитываете сверхдушу. Поэтому люди, они точно так же говорят. О, брамана, он наверняка последнюю жизнь живет. Нет, последнюю жизнь живет сапожник. Почему? Потому что вы не учитываете сверхдушу. Вы не учитываете сверхдушу. Потому что у него есть отношения, а у этого нет. Почему же? Потому что он воспринимает брахманические обязанности как труд. Он совершает яги и зарабатывает деньги. Прабхупада говорит, профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам, профессиональные киртачники, профессионалы, это профессия, это шудра. Это шудра, потому что он на этом пытается заработать деньги на счастливое мирское счастье. Он шудра, и судя по его этически нравственному статусу, он шудра, который пытается исполнять обязанности брамана, обязанности брамана вести общество к освобождению. Как может человеку вести человека к освобождению тот, кто не постиг брахман? Кто не отказывается от плодов своей деятельности. Итак, это большая тема для философского понимания. Прабхупада говорит, как узнать, что человек прогрессирует? Он становится более нравственным. Он считает, что говорить неправду нельзя, потому что правдивость последняя нога религии. Он очень хорошо понимает это. Почему именно правдивость, сатьян? Потому что правда исходит от абсолюта. Кришна говорит, нет правды выше, чем я. То есть это... Богоугодное дело говорить правду, даже если за тебя, за нее что? Приколотят. И Прабхупада опять возвращается к Сократу. Он говорит, Сократ был так правдив. И когда его заставили, судом принудили принять яд, чтобы самим остаться чистым, что он сам принял яд. Они выделили бы такое, вернее, решение такое суда было, чтобы он сам выпил яд. Тогда мы здесь ни при чем. Как буддисты в Тибете. Там есть такая дорога, по которой они скот сбрасывают с пропасти. Есть такой бычок, провокатор, он бежит, раз, в нишу заскакивает, а весь скот падает и погибает. И они говорят, мы-то едим мясо безубийственно. Как мы кушаем мясо? Мы кушаем мясо, конечно. Позы такие прекрасные, все в Тибете, в Лхасе. Но там все нормально, потому что мы не убиваем животных. Они падают со скалы. Просто одни люди, они обучают бычка. Не мы обучаем, мы обучаем этих людей. А они уже обучают бычка. Который становится падлопровокатором. Потом корова падает со скалы. Ну, позы-то хочется, слюны прям текут. Мы же с детства, мы же как бы... Это же наш хлеб, это же наше молоко. В Бхагаватам там же описано. Молоко для азиата, это мясо. Нет, там такого не написано. Для тигра это молоко. И описывается все, все виды молока. Для кого какое молоко? И говорится, для тигра молоко, мясо. Вот он должен, чтобы свои тигрины... Он должен. Для человека нет. Кшира. Итак, на основе этих знаний можно очень хорошо различать внутри себя и в окружающем мире что происходит, как прогрессировать. Прогрессирую ли я? И поэтому Санатана Госвами говорит, этикет указывает на это. Этические, нравственные ценности. Цены, и поэтому он говорит, этикет является украшением вайшнавы. И есть внешний этикет, есть внутренний. О каком говорит Санатана Госвами? О внешнем или о внутреннем? О внутреннем. Это означает нравственность. Этикет есть внешний, но внутренний этикет называется нравственностью. Это безнравственно лицемерить. Ой, Прабху, Хари Криш. Это безнравственно лицемерить. Поэтому говорится, не выражая почтения в уме, улыбаться или кланяться. Это лицемерие, это не этикет. Говорить человеку, что вы ему преданы, и за спиной тихонько шушукаться и его критиковать, разве это нравственно? Разве это этикет, чтобы показать, что вы так этичны? И так человек не может постигнуть природу различия между тонкой деятельностью, грубой деятельностью, между духом тонкой и грубой деятельностью. Не может постигнуть. Почему? Он вкушает эти плоды. И поэтому, как вкусит он только плоды, он сразу возбуждается. Что же возбуждается? Половая потенция. То есть, говорится, ложное эго, оно трансформируется в материальный ум, потом оно трансформируется в такие органы, как язык, то есть речь, а функция языка – это речь и вкусы. Таким образом, эгоистичный человек, по пище можно определить, насколько он эгоистичен, по речам его можно определить, насколько эгоистичен, по его желаниям, ощущениям, по его мышлению можно понять, которое с языка именно слетает. По еде, если вы не знаете его речь, вы можете по еде увидеть, кто он. И следующее говорится, через желудок это трансформируется ложное эго в гениталии. Гениталии – сексуальное возбуждение. И когда живое существо принимает плоды своей деятельности, кушает, вот что такое грехом является. Поэтому говорится, грех-то является – это вкушать плоды. Вот почему Кришна говорит Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. Чего ты себя-то прославляешь? Ты прославь того, кто тебе дал это указание? Нет, это люди прославляют себя. Поэтому можно понять, когда у человека приходят плоды, кого он будет? Приезжает духовный учитель и говорит, кто здесь у вас вот это все сделал? Он говорит, я, вот все. О, поедем, мы тебя будем сейчас прославлять. Он не скажет, кто ему дал такое указание, кто его заставил, кто ему объяснил, что это так важно. Он не прославит этого человека. Он прославит себя. Он присвоит себе плоды этой деятельности. Это говорит о его сексуальных проблемах. Желание выделиться, желание выпендриться, желание почести и всего уважения. Он не прославит тех, кто стоит за этим. Благодаря кому он все это получил? Почему? Потому что таково его этически нравственное положение. Поэтому говорится, мудрые мира всего за все прославляют Господа. Мудрые мира сего, то есть самые высшие, они Бога за все благодарят. Кшатри за все благодарят кого? Браманов. Вайши? Царя. А шудры? Вайши. Прославляют. Потому что у вайш там все. Да. Для живота все там. У животных всегда тот, кто живот набивать дает. Дает работу и дает все для живота. И кто-то говорит, да я брамана, поэтому я прославляю Бога, так все это Бог, все по милости Бога. Как вы знаете, что это брамана? Разве вы видите, что это брамана, который продает вам что-то? Который постоянно обманывает, который постоянно любые отношения сводит к тому, чтобы получить ключи отношения, там то, все, и себе это присвоить? Нет. Брамана, говорится, совершенно другие качества проявляются в человеке. Совершенно другие. Кто исполняет руководящий орган, тот царям поклоняется. Тот управляет обществом. Это цари. Поэтому, говорится, духовные учителя, они не являются царями. Они должны быть царями, они должны быть браманами. Именно браманами. Когда нету кшатриев, тогда им приходится исполнять функции кого? Кшатриев, управляющих. Но функции духовного учителя, это функции брамана. Просвещать кшатриев, обучать все три ниши сословия. Итак, именно из Писаний можно очень хорошо можно выразиться в этически нравственных ценностях. Вот почему Сократ в Прабхупада продолжает, почему Сократа уничтожили? И когда ему предложили принять яд, Сократ что сказал? Они меня решили убрать, потому что я говорю правду, против которой они не могут ничего поделать. Я обличаю их. И поскольку я их обличаю, они думают, он наш враг, и мы его уберем. И другие наши враги, пусть всем будет неповадно на нас обличать. И другие наши враги будут убраны. Это какая глава? Да? 16. Почему они демоничны? Потому что они отождествляют себя. Отождествление происходит. Почему они пытаются все разрушить? Они не приемлют правду. Пра-ра – это означает посредством солнца, солнечных лучей. Поэтому Прабхупада приводит пример солнца. Говорит, что растения получают все по одинаковому количеству лучей солнца. Но растение от солнца вянет, а другое распускается. Таким образом можно увидеть, что причина не в солнце, а в самом дереве. Также в духовной жизни можно увидеть, что всем нам даются равные права. Кто-то прогрессирует, а кто-то деградирует. И проблема не в лидерах, не в солнце, не в Боге солнца, которому Кришна поведал Шримад Бхагавад-гиту. Вся проблема в тех, кто под солнцем. Все от нас зависит. Кто-то прогрессирует, а кто-то вянет. Мы видим, что они в равной степени получали эти наставления, лекции и так далее. Все зависело от самого солнца, от самого растения. Прабхупада приводит пример. Он говорит, мой духовный учитель сказал не только мне об этом. Но одни не стали это делать, а другие стали это делать. Все зависело от нас. Кто это сделает? Итак, когда здесь мы можем на примере видеть наши общины, я попросил поддерживать это все, развивайте все это. Я сказал одному человеку, я сказал нескольким людям, всем инициированным преданным. Но попытался что-то сделать только один, попытался. Может быть, не получилось, но он пытался и пытается это делать. Другие самоустранились. И женщины, их женщины стали принимать их героями, что вот они правильно. Они самоустранились. Они покинули поле боя, Курукшетру. И Кришна говорит, что они позором покроются. Это лишь дело времени, потому что они покинули поле боя, где приходилось сражаться с собой в первую очередь. Своими недостатками, со своими привязанностями. Иногда Кришна нас ставит в очень невыгодное положение. Для того, чтобы мы сражались, предавались. И эта глава называется «Молитвы Кунти». Он хочет увидеть, способны ли мы предаваться ему по-настоящему. Способны ли мы предаться, или мы способны только следовать за тем, кто предается. Сами мы. Научились ли предаваться? Стал ли этот вопрос для нас вопросом жизни и смерти? Стал ли этот вопрос для нас таким ценным, о чем мы беспокоимся. И все начали говорить о семьях, о долгах, о деньгах, о чем угодно. И в соответствии со своими материальными ценностями они выбрали. Они сделали, совершили выбор, который указывает просто на их мирские ценности, на их представление мирское. Они не выбрали. Едва ли одна личность, говорится, поняла, что надо выбрать, как действовать. Итак, все это зависит не от того, что кто-то плохо или хорош. У кого-то сохранились все материальные представления, у кого-то нет. Кто-то разочарован в материальном мире, а кто-то не разочарован. Прабхупада говорит, не разочаровавшись ни в чем, невозможно предаться. Они еще не разочарованы в семейном счастье. Они еще не разочарованы в этих материальных желаниях. Поэтому они не смогли стать духовными лидерами. Потому что лидером может стать только та личность, которая на самом деле действует ради этой цели. И Кришна говорит, я хочу, чтобы вы возглавили это. Я не хочу, чтобы Дурьятхана возглавил весь этот мир. Я хочу, чтобы именно вы возглавили. Потому что вы мои преданные, он сказал. Как-то Платон сказал Сократу, с вами невозможно спорить после диалога. Сократ сказал. Он сказал, с вами невозможно спорить, потому что Сократа невозможно победить. Сказал Платон, чтобы прославить своего гуру, своего учителя. И Сократ ответил, он сказал, нет, Платон, ты глуп. Меня невозможно победить, потому что Сократ ничего не говорит. Говорит истина. А истину никто не может победить. Потому что Сократа победить очень легко. Поэтому говорится, почему человек становится непобедимым? Потому что он занял истину, положение истины. Вот почему говорится, там, где Кришна и Арджуна, там всегда что? Победа. Всегда там победа. Надо занять положение истины. И надо знать, что такое трансцендентная победа. И поэтому мораль Бхагавад-гиты, это великая мораль, великая нравственность описывается, нравственность и ценность этих взаимоотношений с Кришной. Когда потерял власть, потерял государство, потеряли они славу, все. Они прославлены лишь как великие преданные. Кто мог их прославить, кто мог увидеть их преданность? Никто, кроме кого? Кришны. И те, кто были также Кришне преданы. Поэтому их слава была только в определенных кругах. В духовных кругах они прославились. А в материальных кругах прославлены были Дурьятхана, Карна, все вот эти личности, Дритараштра. Они были славны, они получили славу материальную. Они получили гениальность, дипломатию, этику. Все это было внешне. Поэтому они были дипломатами, политиками, гениями. Чтобы политику вести, вы должны очень себя правильно вести. Вы должны изучить Карнеги. Как обмешурить всех. Как всем говорить комплименты. Как лицемерить, чтобы получить то, что вы хотите. Его произведение учит лицемерить. Потому что Прабхупада говорил, все книги этих материалистов предназначены для чувственных наслаждений. Когда преданный не квалифицирован и начинает изучать эти книги, как будто бы якобы для санкиртаны, он просто становится притворщиком и лицемером. Вот и все. И не больше. Итак, все человек может распознать, все может понять, если он отказывается от плодов. И поэтому, когда человек вкушает плоды деятельности для своих чувственных наслаждений, он познает добро и зло, двойственность этого мира. И он становится пленником этой двойственности. Вот почему говорится, причиной того, что живое существо остается пленником, является привязанность к плодам деятельности, которые выражаются в сексуальной жизни, которые являются кандалами, которые приковывают живое существо к материальному миру. Хари Кришна. Затем Господь Шри Кришна приготовился к отъезду. После того, как брахманы, возглавляемые Шрилой Вьясадевой, выразили ему свое почтение, он ответил им тем же и пригласил к себе сыновей Панду. Пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы? Брахман это не тот, кто поверхностно все знает, а то глубоко. Поэтому там говорится, в глубине все скрыто. Поэтому по глубине распределены варны. А не по объему. По площади, так сказать. Торгаши. Ужас. Этот мир торгашей очень. Везде торгуют. Всем все продают и все продается. Ужасно. Разве не видите? Этот мир торгашами управляется. Это же Кали-юга. Торгаши и шудры. Обманщики это торгаши, а обманутые это кто? Шудры. Поэтому Прабхупада говорит, Искон школа брахманов и торгашей. Все это. Великий храм, они там все продают. Они там нехорошие футумани. Ой, да что вы говорите? Торговцы все. Все в торговцы, все завидуют торговцам, сами торговцы. Упакованная водичка. Не будет распространять предложенную воду, он будет компьютерную. Его миссия распространить компьютерную воду и славу компьютерщика. Славу святого имени фиг, кто распространяет. Воду Ганги или там воду Эмуны, еще понимаю. За одну жизнь, простите. Да, пожалуйста. За одну жизнь можно победить в себе шудру? Это же природа. А зачем шудру? Победить в себе человек? Шудру? А зачем победить в себе шудру? Надо занять. Ну, как это занять себя шудрой? Нет. Природу победить нельзя. Если вы женщина, как вы можете победить себя? Я, может, воинственная женщина. Ну что, но вы женщина в любом случае. Просто я буду говорить, воинственная женщина. Буду говорить, женщина как мужик. Не мужик, а женщина как мужик. Женщина воинствующая. Но женщина, так ведь? Видите? Это материальное определение. И в материальной жизни вас будут воспринимать как женщину, как бы вы ни воевали. Как Жанна Дарк. Все равно она Жанна, все равно она там Дарк, все равно тетка. Но другие какие-то личности могли видеть в ней душу. Суть в том, что мы слуги Кришны. И мы должны занять свою природу в служении Богу. Природа может быть шудры, вайши, кшатрия, брахмана. Мы должны занять эту природу в служении Кришне. Что значит занять? Это не значит, что мы сами занимаем. Мы только сами можем попросить, чтобы нас заняли. И мы 16 кругов минимум должны просить каждый день. Займи нас. Потому что если ты нас не займешь, мы сами займемся. И никто не дает себя занять. Все хотят занять себя сами. Поэтому так длительно этот процесс предания Кришне, предания духовным учителям. Все хотят делать то, что они хотят. И никто не хочет делать то, что хочет гуру, что хочет Кришна. Поэтому каждый стремится, чтобы его заняли по амбициям. У нас есть материальные желания, это значит материальные цели, мотивы. И в соответствии с этими целями своими мы хотим занять варну. Представим, если у меня материальные желания, то я думаю, о, неплохо было бы быть брахманом. Как тот брахман, который служил, совершал яги и все. Но он не делал это для Кришны, он делал, чтобы поддерживать свою семью. Он делал это для того, чтобы наслаждаться плодами этой деятельности. А шудра, сапожник, он исполнял свою деятельность шудры в служении Кришне. И когда Нарада пришел к ним, один спросил, сколько мне осталось жизни, и второй спросил, сколько мне осталось жизни. Спроси у Господа, ты его видишь? И Нарада вернулся к Нараяне и спросил, сколько осталось брахману? А Нараяна сказал, ой, даже не спрашивай, как минимум 100 тысяч жизней еще ему придется жить. Нарада сказал, да. Да. Ну а сапожнику? Он сказал, а сапожник последнюю жизнь живет. Он сказал, как, он же шудра. Он сказал, иди и скажи им, когда они спросят, чем я занимался, ты все поймешь. Он пришел к брахману и сказал, тебе придется 100 тысяч жизней жить. Еще. И брахман спросил, а чем занимался? Он пришел в негодование. Спросил, чем занимался, чем он там занимается. Чем он там занимается, елки? 100 тысяч жизней. Мне, брахману. Да я тут лопатками машу, кручу, масло тут перелил уже через край. Еще худой стал, и очки у меня уже, не знаю, как микроскопы. Уже языки все изучил. Он сказал, а чем Бог занимается? Сидит и слонов через игольное ушко проталкивает. И брахману сказал, так это чушь, он там чем занимается? Когда он пришел к сапожнику, сапожник также сказал, и он не стал спрашивать, сколько мне осталось, потому что сапожник думал, о, мне-то что, осталось столько, сколько Кришна хочет, думал так сапожник. Мне осталось ровно столько, сколько хочет Кришна. А брахман, он считал себе, как это, чем он там занимается, 100 тысяч жизней, он вообще, видимо, нифига не видит, кого надо освобождать первым. Что это такой брахман был веселый, все 370 у него тоже было, долларов. К саньясу еще он не принял. И другой, этот сапожник, спросил, а чем он занимается, Кришна? Чем вот наш Господь там занимается? И он сказал, да он слонов через игольное ушко проталкивает. И шудра, сапожник, он засмеялся, такой в экстаз пал. И Нарада он подумал, вот дает сахаджист. Вот сахаджист. Там брахмана так, кстати, не понимает даже таких вещей. А этот дурачок с сапогами, чего он может понять? И он подумал, вот притворяется, вот сахаджи. И он сказал, а ты вообще как себе понимаешь-то, вот как вот он слонов? Вот слон такой здоровый, иголка вот такая, взял у него иголку. Ну такой, сапожник. И сказал, вот как слона можно протолкнуть вот через это ушко? Да еще, а я тебе сказал, что он слонов проталкивает. Что ты тут, блин, в экстаз впал? Ну Нарада-то знал, как это. Но он подумал, не сапожник, брахман даже не знает, как это происходит. И сапожник сказал, ну ты, наверное, меня тестируешь, ты проверяешь. Ну это же так элементарно, ну что ты думаешь, я что, уж совсем что ли уже? Если я это понимаю, то брахманы тем более должны это понимать. Да? Если я-то это понимаю, то брахманы-то тем более должны это понять. Вот почему гневаются шудры. И этот сапожник сказал, я даже это понимаю, но они-то тем более должны это понимать. Но они не понимали. Потому что они не были преданными. А сапожник был преданным. Хоть какой, ах ты там. Он не думал, я преданный. Есть наука. Как Прабхупада говорил, по науке я чистый преданный. Но я не думаю, что я чистый преданный. Судя по науке, Прабхупада говорил, я чистый преданный. Чистый преданный не должен говорить, что он чистый преданный. Прабхупада говорил, судя по науке, я чистый преданный. Он говорит, ну я не афит полный. Почему? Потому что я просто делаю то, что сказал мне гуру. И делаю так, как он мне сказал. И поэтому в этом весь успех. Все. И сапожник сказал, ну ты меня испытываешь, ладно, я скажу, правда, мне неудобно. Поскольку ты хочешь видеть, чтобы я, как я понимаю. И он говорит, смотри, какой. И он прям сидел, не сходя с места. Ему не надо было в Индию поехать или куда-то что-то. Он прям в Индии там находился. А Индия там, где Индия. Индия находится прямо в Индии. Я не просто так говорю, потом поймете. Над ним был баньян большой. И везде валялись опавшие плоды баньяна, такие, как, ну, как вы знаете, как это есть, инжир. Видели инжир? Его когда разламываешь, там, ой, сотни этих семечек. И он говорит, вот смотрите, вот это плод баньяна. И он разломил и достал семечко. И он сказал, и вот иголка. Он взял это семечко и протолкнул. Сквозь ушко. Он говорит, дорогой мудрец, даже я могу это сделать. Я могу огромные баньяны, много баньянов проталкивать через. Кстати, неужели Господь не может протолкнуть всех слонов одним разом, весь семеры? Даже я могу протолкнуть все баньяны. И Нарада сказал, какие все баньяны? Он сказал, смотри, этот баньян такой большой, это маленькая штучка. Кришна так устроил, что запаковал, вот сколько здесь семечек? Сотни семечек, 100 баньянов вот такой штучки. Смотри, я достаю одно семечко. Если это семечко посадить, то вырастет один баньян, у которого будет сотни-сотни таких вот штучек. И в этой штучке будут сотни-сотни семечек. В каждом семечке сотни-сотни таких баньянов. В каждом баньяне сотни-сотни. Таким образом, я одним семечком. В нем запаковано столько баньянов. И Нарада подумал, как просто. Как просто и как гениально. Абсолютное понимание. И Нарада понял, почему сапожник живет последнюю жизнь. А браман нет. Хотя сапожник особо ничего такого и не знал. У него было абсолютное понимание. Потому что он не был профессиональным преданным. Скажите, пожалуйста, а правильное умонастроение, когда человек думает, что он во всем зависит от Кришны? Надо от него зависеть, а не думать, что я завишу. Надо зависеть, а не думать, что я завишу. Я-то думать могу что угодно. Но надо быть, а не казаться. А какое вы настроение? Все начинается с зависимости. Вот ребенок может думать, что он зависит от мамы, а может не думать. С чего все начинается? С зависимости, а не с умонастроения. Надо просто зависеть. Ни черта ничего не формируется. Вы просто четко видите, что вы зависите. Думаете вы о том, что вы зависите, или не думаете? Вы точно понимаете, да я завишу во всех случаях. Думаю я или не думаю? Как старость. Вот вы, если будете в определенном настроении, вы можете не зависеть от старости? Бывает. Ну нет, не заметно этого. И вы не замечаете этого. Потому что старость, она прет и прет все равно. Поэтому забываешь об этом. Ну, и что? И старость останавливается. Он говорит, ты забыл обо мне, все, я останавливаюсь. Нет, она идет своим чередом. Мы забываем о времени, думаем о времени, не думаем о времени. А время, оно у нас. Поэтому есть вещи, которые не зависят от наших мыслей. Говорится, живое существо зависит от Кришны всегда и во всем. Думает оно об этом или не думает. Суть лишь в том, знает оно об этом или не знает. Это так. О! Все зависит от знания. Знание дает то, что мы начинаем понимать, от кого мы зависим. И у него спрашивают, пожалуйста, вот поклонение начинается. Это понимание зависимости, а зависимость всегда существует. В таком случае какая разница, ваши это, шудра или вообще... Правильно! Вот об этом-то и говорит Господь Чайтанья, что мы не браманы, не кшатрии, не вайши, не шудры. Кто мы? Мы все вечные слуги, слуги, слуги, слуги Гопи Вриндавана. Все. Вы абсолютно правы. Вся слава вам. Вы очень мудрый человек. Кришна дал. Да, это Кришна. Кришна говорит, тому, кто хочет, я даю, а кто не хочет, не даю. Вы хотите, и Кришна дает вам понимание. Спасибо. Потому что желание должно быть тоже правильным. Есть пассивное желание, есть активное желание. Истинным желанием называется активное желание. Это через деятельность. Когда деятельность посвящена Вишну, тогда человек получает все. Он освобождается от этой обусловленности. И в этом свободном состоянии он способен это принять. Он освободил место для принятия чего-то другого. Вот почему говорится, когда человек на самом деле что-то для Кришны делает, приходит понимание. А когда он не делает что-то для Кришны, он всегда что-то не понимает. Он изображает из себя понимающего, но ничего не понимает. Ему приходится излагать чужое понимание, чужую реализацию. Понимаете? А вы сейчас сказали свою. Да. Смотрите, и она полностью совпадает с сознанием Кришны. Так и сапожник. Он делал это для Кришны. Поэтому у него было такое простое понимание, как Кришна проталкивает через игольное ушко слонов. Видите? Он понимал. И Нарада, он был потрясен. Он понял Нарада, почему сапожник последнюю жизнь живет. А почему браман еще будет долго торговать, в машинах ездить, там всякой ерундой заниматься. Очень долго. Потому что брамана оказался ниже шудры. Хотя выглядел очень брахманически. Очень. Каждому из нас нужны такие проверки. Конечно. Вот и нас все время проверяет Кришна. Он дает нам какие-то тесты. Раз! И мы там начинаем. Хай, откроем такой. Как вы разговариваете с браманом? Вы мне аппаратки нанесли, я чистый преданный. Вайшнав, вот там шастра. Так обеспокоен. Мы замечаем всех, кто нам наносит оскорбления, но не замечаем никого, кому мы наносим. Поэтому, говорится, в чужом глазу мы даже эту маленькую штучку видим. А в собственном бревна не замечаем. То есть у нас больше проблем, а мы почему-то чужие проблемы все время обсуждаем. Вместо того, чтобы свои. Что мы неправдивы, лживы, обманщики. Как права. Он говорит, Лакшнарайана, а вот как там, что, как вот предаваться, как что, кто тут авторитет, как вот ну, понять. Вот я слушал и что-то не могу понять. Вот вы говорите, ладно, там неправильно, то все, и вы даже говорите, как правильно. А кому тут предаваться-то, вот спрашиваю. Я тут понял, что я-то не могу понять, кому тут предаваться, кто здесь авторитет. Я хочу служить вашему слуге, поскольку я понял, что это слуга, слуги, слуги. Он ваш слуга? Он на самом деле такой слуга, что если я буду ему служить, вы тоже будете довольны. Потому что слуга, слуги, слуги, слуги. И чё говорит, не-не-не, будь осторожен. Нет, он не очень хороший слуга. Или, ну, он такой слуга, как бы такой, иногда слуга, иногда не слуга. Вот. Понимаете, да? И тогда вы тоже так говорите. Ну, я тоже тогда ему иногда слуга, иногда не слуга. Вы всегда должны узнать, кто слуга. И он говорит, гопи Вриндавана. Господь Чайтанья сказал, гопи Пхартур Падакамалайор Даша Даша Анудасаха. Кто слуги Кришны? Гопи, ему нафиг не нужны никто другие. У него есть гопи. И он с ними находится. У гопи есть еще гопи, гопи Манджари. И Кришна тоже говорит, о, они классные. Потому что если гопи испытывают ко мне трансцендентное вожделение, они испытывают трансцендентную зависть друг к другу, то гопи Манджари не испытывают трансцендентного вожделения и трансцендентной зависти, они никогда сами не претендуют ни на что. Они смиренно принимают все, что ему готовлено. И они пытаются добиваться счастья Радхи и Кришны. Они не хотят быть на месте Радхи, а все гопи хотят быть на месте Радхи. Кришна так устроил. Не то, что они плохие. Кришна так хочет, чтобы они сражались между собой, завидовали. И они так делают, они завидуют, сражаются. Но гопи Манджари Кришна не хочет, чтобы они там. Это не значит, что он их гипнотизирует. Не хочу! Даю установку! И они все. Они хотят, но они. Нет, они не хотят сами. Такова чистота их. Рупа Манджари самая продвинутая из всех Манджари. У нее нет трансцендентального вожделения и нет трансцендентной зависти. Эти Манджари. Есть пастушки, и всякие разные есть живые существа. И поэтому человек должен хорошо разобраться в этой науке. Кто авторитет? Что такое авторитет? Арджуна спрашивает, как узнать, кто авторитет? Что говорит, как делает? Но узнать можно внешне. И поэтому говорится, что это предназначено для вдумчивых и искушенных людей. Что такое прощение? Как прощает авторитет? Руководствуется он знанием. Может выглядеть это наказанием, но это прощение. А может выглядеть это прощением, но это что? наказание. И разные виды. Когда человек в двойственности, он не может определить это. Но когда человек вышел из-под влияния двойственности, он может это видеть. Для этого нужно научиться отказываться от плодов своей деятельности. Прекратить заниматься накопительством, тем, всем. Это и так будет происходить, потому что мы здесь в материальном мире, мы соприкасаемся, и ошибки будут происходить. Как описывается положение Брахмы. Брахма воспылал похотью к своей дочери и стал гоняться за ней. И его внуки, внуки Брамы, они стали над ним смеяться. Мы-то думали, ты продвинутый, а ты такой стеко, бегаешь за собственной дочерью. Фу. А нас еще наставлял, а Брахма Ведагарбхи, говорится в его сердце, Хридая Ведагарбхин Брама. Это означает, Брама занимает положение Ведагарбхи, знатока всех вед. Он Гарбхи, он рожден всеми ведами. У него веды рождены в его сердце. Они прям проявлены в его сердце. Не у нас на языке, не в уме, нигде, не в раме, а в сердце проявлены. То есть это реализация у него существует. Все ведическое знание реализовано у него прямо через сердце. То есть, и поэтому он чистый преданный. И друг чистый преданный начинает гоняться за собственной дочерью. Мы тоже бы так подумали. О, какое безобразие, он гоняется за своей дочерью. Фу, скотина. И его внуки, они были очень продвинуты. Потому что Брахма, будучи дедом, он обучал. Варнашрама дхарма, это означает, дед вас обучает всему. Не отец, не мать, дед всему обучает. Поэтому, как эталон этого показателя, пандавы, которых обучал всему кто? Не отец, а кто? Дед. Дед Кришна. Они так привязаны. Дед, там, гуру и так далее, и так далее. Мать так, кстати, на затворках была. Чего нету отца? Есть гуру, еще более лучший отец. А дед лучше отца. Поэтому Прабхупада говорил, если он трансцендентный дед наш. И Брахма, он трансцендентный дед, он не просто. Его дед, это дедушка Парамахамса. Как у Горгавинда Махараджи, говорится, его дедушка воспитывал, и он был Парамахамсой. Если есть хороший дед, то нафиг отец. Так пусть отец деньги зарабатывает. Дед будет воспитывать, дед на пенсии. Но надо, чтобы дед был Парамахамсой, трансцендентным. Поэтому на чем он летает, Брахма? Он не на гусях летает, не на утках. На чем он летает? На лебеде? А кто такой лебедь? Хамса. И на нем сидит пара. Брахма, он необычен, потому что он сын. Он Ишапутра. Он сын Кришны, Вишну. Он из пупка у него вырастает. И там Брахма сидит. И Брахма говорит, и эти внуки Брахмы стали говорить, мы-то думали авторитет, он за теткой гоняется, да еще за какой теткой, за собственной дочерью. Пу-пу-пу-пу-пу. И как только они наплевали на Брахму, говорится, они сразу получили реакции. Сразу же получили реакции. Какие реакции? Они родились все у Деваки. И за это оскорбление они были убиты Камсой. Это те дети, которые рождались у Деваки, которых убивал Камса. И после убийства, как Камса их убивал, они ни в какой брахманджоте не уходили, они становились внуками. Они уходили на Паталоку, к Бали Махараджу, демонами становились. Чтобы получать наказание. За что? За оскорбление. Кого? Чистого преданного. Потому что, говорится, чистый преданный совершил такой неблаговидный поступок только под влиянием кого? Кришны. Кришна хотел показать, как должны быть аккуратны простые люди. Мы-то не рождены из пупка Вишны, извиняюсь за выражение. Но Брахма, он сын Кришны, потому что он великий преданный. Если такая ситуация произошла с ним, то это хотел так Кришна. Он хотел в назидание всем показать, что человек, даже возвысившись до очень высокого уровня, должен быть осторожен. Потому что соприкасаясь, можно попасть под влияние. И Брахма, соприкасаясь с гуной страсти в служении, стал жертвой соприкосновения. И поэтому Кришна ему прощал это. Потому что он ради Кришны соприкасался с гуной страсти. И поэтому он говорит, в этом мире любое действие сопровождается чем? Недостатками. Но это не дает тебе права не исполнять своего долга. Брахма очень возвышен, он соприкасается с гуной страсти, иногда становится из-за этого пленником гуны страсти. И Кришна ему прощает. Кришна прощает. Если мы прощаем, не надо думать, что Кришна такой вообще. Поэтому мы не можем оценить прощение Кришны. Мы видим его как наказание. Ничего себе, это прощение. Как мы можем думать, что этот лидер нас наказал, но он нас простил, наказав нас. Поэтому Дакша, он говорит, Господь Шива, Шива, ты благоприятный, я только сейчас понял, ты не только не лишил меня милости, а пролил на меня милость, проучив меня. Вот что такое, когда освобождается человек от иллюзий. Он видит, что это особая милость, что его проучили. Не оставили так в этом состоянии, а проучили. Наказали как-то. Видите, как? Все это очень удивительно. Это могут видеть только продвинутые личности. А продвинутость это не в знании того, что мы там очень много на память помним, потому что память исходит от Кришны. Когда вы хотите что-то сделать для Кришны, кому-то что-то объяснить, Кришна дает вам знание и память. Поверьте мне, я живу в таком состоянии уже много лет. Все думают, о, у Лакшнарайана такая память, он там вспомнил ту и ту. Нет, я просто внутреннее это состояние испытываю, и Кришна дает мне, что сказать, где, как, что, как сделать. Он дает мне все. Какие-то истории всплывают. И я вижу, что я там вот так в каком-то другом состоянии, без желания кому-то что-то объяснить, я бы не смог вспомнить даже эти истории. Тысячи историй, они все в голове перепутались. Но Кришна так здорово управляет, что он всегда раз, и у меня в памяти возникает именно та история, в которой вот прямо сейчас будет. Совершенство. И все думают, ой, ничего себе, ну нам таких мозгов не иметь. Я такая старая старуха, я не смогу так понимать, как Лакшнарайана. Нет. Кришна завидует этой памяти. Вы не сможете. Меня легко уличить в плохой памяти все, но Кришну нет. И поскольку я предаюсь, пытаюсь предаваться гуру, и это все работает. Как Вишнурата был. Он был садовником, нифига не знал, что надо цветы предлагать с любовью и преданностью, гирлянды делать. Больше ничего. И вдруг ему видится сон. Божество в храме раз оживает, приходит к нему и говорит, там будет конкурс красоты риторов. Красота риторов это означает речи. И ты, кто лучше всех, логичнее всех преподнесет какую-то религию, та религия будет государственной, царь устанавливает. Поэтому ты, поскольку самый великий ритор, ему говорит божество, ты там вообще знаток, великий знаток писания, и это все во сне. И он там во сне говорит, что-то шутки, он такой какой кошмарный сон, дурацкий. А он не умел ничего, ни читать, ни писать, ни черта. Он только знал, что надо с любовью и преданностью все делать для Кришны. Элементарные вещи. И он лежал, и во сне там это кошмар, что он что-то должен говорить. Там, знаете, иногда преданные, они говорят, о, я что-то буду говорить, нет, я лучше пойду уголь там буду пилить, буду все. Нет, такой человек может все говорить, память будет, все надо, что говорится, все лилы проявляются в сердце чистого преданного. Он не знает их, но Кришна дает ему знания своих лил. Поэтому пишется Брихат Бхагаватамрита, которых нет в Писании, но какие-то чистые преданные дают новые лилы. Они открывают эти лилы, потому что лила открывается для чистого преданного. Анарупа Гуна лила. Открываются новые качества, новые игры Кришны в сердце чистого преданного. Потому что он говорит, я всегда в его сердце, он в моем. Я для него не потерян, и он для меня не потерян. Все. И этот Вишнурата проснулся утром. А жена у него была такая толстая, вредная. И она начала, ты что, такая морда у тебя бывшая? Ну, жена всегда же, она любит там. Иногда муж такой, иногда жена такая. А жена у него была такая, как вы говорите, воинственная. Воинственная женщина. Она все время с ним воевала. В смысле. И она, ей же деньги нужны, а он что, садовник? Кому любовь и преданность Богу разве проживешь? Она думала. То ли дело там Васька, то ли дело Петька, то ли дело там Дунька. Вот у них мужики, там, вот Василий Мефодич, там, Иван Иванович, так, Иван Ильич, Иван Кузьмич. И он говорит, ой, такой сон приснился. Он говорит, такой кошмар приснился. Она говорит, какой? Что меня Кришна послал участвовать в диспуте, философском диспуте с великими знатоками вед, разных писаний и установить религию. Что я должен всех убедить этих великих людей, что преданное служение является самой сутью. И она говорит, да ты дурак, ты там в трех словах 10 ошибок делаешь. Так, в одном слове из трех букв 8 ошибок у тебя. В слове мир. У тебя 10 грамматических и 56 орфографических. И, так сказать, 8 смысловых там еще ошибок. В слове из трех букв. Ну, она так. И он-то говорит, да я знаю, что я-то не претендую, но почему такой сон-то? И мне батя говорил, что если божество снится, хоть наяву, хоть как, надо подчиняться. Я, похоже, пойду. Она говорит, куда, идиот, да ты с этим божеством совсем уже дрыхнулся. И там она пошла. А он говорит, батя же говорил, у него был авторитет, он был такой простой, у него батя был авторитетом. И он принимал от батя все. И он подумал, да, пойду. Раз, собрал там свои, взял свою котомку, в котомке ничего не было, там была котомка. Взял пустую котомку, чтобы выглядеть более авторитетно. Чтобы, по крайней мере, что-то там в котомке есть, что он непростой. Взял котомку и попер. Пришел туда. И спал. Там все что-то говорили, и он спал, как продвинутый браман, он спал. Потому что он ни шиша не понимал. Вообще. И когда человек ни шиша не понимает, он, естественно, хочет спать. Правильно? Когда надо сидеть, но ни черта не понимаешь, что происходит. Спать сразу хочется. Сразу спать, я тут думаю, что я здесь делаю, а здесь что я делаю, я здесь сплю. А хорошо, зато я не пропустил ничего. Ничего не пропустил, я был на лекции. Вот так стремимся на ваши лекции. Ha ha ha ha. Никогда не пропустим. Контракт уплачен. Полгода вас ждали. Потом, значит, все смотрят, он спит. Ну и все смеются, там же смешно всегда. Всегда же кого-то подкалывают, кто спит всегда. Кто спит, встать! Он вставал, потом смотрел, все смеялись. Так. И они над ним подшучивали всяко. Ну, видишь, что он, правда, у него котомка такая брахманическая. Лицо такое брахманическое, вообще ничего не понимает. Вот цветки в ушах. Он же садовник, ну что, он больше ничего не понимает, не знает. Он только знает, что такое компост. Больше ничего не знает. И они сказали, ну вот тут у нас последняя, уже установили религию, в общем-то. Ну, поскольку Брану царь говорит, ну все-таки, вы-то все тут высказали, ну да, тысячи было, и все это столько долго шло, и все. И он думал, елки. А поскольку он в этом кругу это мудрецов, ему тоже жертвуют, потому что люди-то собрались, они думают, раз там он с ними, значит и все, он тоже такой же мудрый, спит все время. И тоже стали ему сострадать, давали ему есть, ну нормально, думаю, что хорошо, я в этом собрании нормально живу. Собрание этих мудрецов всем дают, и они делятся, они тоже мудрецы, они ему говорят, на, там, ешь. И они скажут, ну что вот этот вот спящий наш скажет. И, ну он выплыл туда на сцену. И думает, правдивость последняя нога брамана, в смысле религии. Он вышел туда на сцену, ну, на помост, там, трибуна, там, микрофон. И там был такой конкурс, что тот, кто победит на этом конкурсе, тому дадут мешок золота. И мешок золота на дереве висел. И все браманы, они прямо так хотели этот мешок золота, ну просто вообще... И говорится, слава о них разнеслась бы, ну просто по всему государству. И что и слава, и мешок денег, короче, слава и богатство. И они восприняли это как великую битву. И они стали это делать. И дошло дело до него, и он-то вылез, он думает, что я простой, так сказать, тупой, у меня цветки в ушах. И он думает, дай признаюсь, по крайней мере, это моя религия, говорить правду. Кто я такой? И он хотел сказать, там, дорогие мудрецы, дорогой государь, я простой садовник. Он повернулся и сказал, дорогие мудрецы, повернулся и сказал, дорогой государь, я-то вообще знаю все. И все ему сказали, такую чушь. И все так раз напряглись, царь там за него. Думают, ничего себе, может он правда не просто так спал, просто ну, они чушь говорили, поэтому он спал. И он такой. И просто я думаю, что происходит? Он думает, надо. И первое, он же такой. Думаю, надо извиниться. И он хотел сказать, простите меня. И он говорит, что ржете, все вы ослышите. И он такой. Кто моим языком говорит? Да. Как в Библии говорится. И желайте, и начнете пророчествовать. И он думает, надо проверить. Я говорю, я судовник, ну ничего, работаю. Я судовник. Раз, два. О, починяйте. Раз, два, три. Ага. И он опять. Дорогие браманы, дорогой государь, прошу, и он хотел сказать, извинить меня. И он сказал, прошу слово, сейчас я объясню. Я же ни черта не знаю. И так он начал говорить. И они сидели все с книгами. У всех были писания. И когда он, и он начал говорить шлоки. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И он говорит, ищите такая-то там страница, такой стих. Точно. И он говорил, распылился, руками машет. И, короче говоря, он всех победил. И ветка, на которой висел мешок золота, она склонилась прямо к нему. И мешок стал соскальзывать. И он хотел поддержать. И мешок упал ему в руки. И все чудо увидели. И царь соскочил и упал в стопы к этому человеку. И он такой стал. И когда все это случилось, все браманы раз и потрясенные, у всех такие глаза. И они и думают, какие мы дураки, елки, точно, бхакти является самой сутью, самым сердцем всей религии, душой всей религии. Когда душа уходит, религия мертва. И он говорил о душе религии, о бхакти. И они все, каким ослы, а, это потому что я такой, и они все увидели свои недостатки. Я думаю, какое счастье, что мы вообще видим этого человека, вообще. И они все захотели ему предаться. И он в этот момент раз сказал, и царь говорит, пожалуйста, прими меня своим учеником. Он сказал, да я садовник в храме. Он говорит, о, Боже мой, да-да-да, видно, что ты садовник в храме. И все стали думать, какой смиренный, он говорит, что он садовник в храме. И наверняка он садовник в храме, специально прикинулся садовником в храме. И он сказал, да вы что, я вообще не читать не умею, не писать. Они про себя думают, как, что ж ему читать и писать, уже все знает, все понимает. И так, что бы он ни говорил, это только все время славу его, славу поднимал. Видите, как просто. Ну там дальше есть, но суть, это преданность. Поэтому также человек, когда он предается, он искренне знает, что Кришна раз так хочет, значит надо сделать так. Он просто хочет это сделать, он не противоречит Кришне. И Кришна управляет его памятью, его знанием, всем. Он все дает ему, что ему не достает, и сохраняет все, что он имеет. Потому что цель удовлетворить Кришну. Поэтому этот сапожник так легко все узнал. Как можно слонов пропихивать через игольное ушко? Даже Нарада, он не такой бы вариант как бы даже не додумался. Потому что Кришна присутствовал в сознании этого сапожника. И Кришна дал такой ответ. Поэтому говорится, все молитвы совершенные принадлежат Кришне. Это он их составитель. И Кришна наделяет молитвенным состоянием ванданам. Он составляет тексты молитв, которые его прославляют. И преданные начинают молиться. Поэтому называются молитвы царицы Кунти. Они прославлены тем, что эти составитель молитвы царицы Кунти. Кто? Кришна. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Джай. Шримад Прабхупада. Джай.